Мне самому интересно, что из этого выйдет, а если получится, будет вообще просто отлично. Закончив вчерашний вечер на такой минорной ноте, я еще немного покопался в сети, а потом завалился спать. Была мысль написать Аманде, но передумал. Раз у нас дружеские отношения, не хотелось бы выглядеть навязчивым. Пусть она мне нравится, но девушка взрослая и у нее своя жизнь, которая меня не касается. Тем более она говорила, что на работе завал и возможно даже придется там задерживаться. Утро принесло прекрасное настроение и легкое нетерпение, которое было вызвано решением принять предложение Акиры. Хотелось поскорее узнать, что он может предложить, какие способы и методики. Восстановил же он часть своих способностей, значит и мне сможет предложить что-то полезное. Что-нибудь обязательно сработает, а если нет, печально, но ладно, у меня останутся свои способы, они хоть как-то помогают развивать мой дар. Для начала, давай определимся, как будут проходить наши занятия и где. На ваше усмотрение, но нужно учитывать мою школу и то, что пока мне надо быть дома до 9 вечера. В остальном, как скажете, так и будет, дал свое согласие на все. Тогда так, после школы несколько дней в неделю мы будем встречаться вот по этому адресу. Он достал из кармана ветровки сложенный листок бумаги, там спортзал, в котором я тренирую парней из полиции. Время я тоже написал на листке. Еще все утренние тренировки твои я тоже буду контролировать, потому как то, чем ты занимаешься сам, не совсем эффективно. Договорились? Да, мастер, ляпнул то я в шутку, но вот он воспринял эти слова всерьез. Ну раз ты сам назвал меня так, то и жаловаться дальше не надо. Прямо сейчас и начнем, кровожадно улыбнулся этот садист. А дальше? Дальше Агава оказался реально садистом, который очень доходчиво мне показал, что все, чем я занимался раньше и думал, что это тяжело, не более чем легкая разминка. Акира умудрялся извратить простое упражнение так, что после него болели совсем не те мышцы, которые должны были. Уже через полчаса я искренне жалел, что согласился на это все, понимая, что если он сейчас лютует, то что же будет сегодня вечером. Не передумал, усмехнулся мужчина, когда я с трудом поднимался с земли, где в свою очередь оказался из-за того, что пальцы свело и они разжались, не в силах держать меня на турнике. Не в этой жизни, буркнул ему и все-таки поднялся. Что дальше? Дальше тебе пора в школу, а мне по делам. Агава был доволен, вечером продолжим, да и еще. Мне пришлось выслушать рекомендации по питанию и прочее такое, только после этого он меня отпустил. Чтобы возвратиться домой при помощи легкой пробежки, не могло быть и речи, ноги то с трудом передвигал, потому когда все-таки дошел и стал подниматься в лифте на свой этаж, с облегчением опустился на задницу. Полы здесь чистые, за этим следят строго. «Алекс, что случилось?» – воскликнула Аманда. Она увидела меня сидящим на полу, когда двери лифта открылись на нашем этаже. Девушка, похоже, пошла на работу, но сейчас в ее голосе прозвучала тревога. И первое, что она сделала, когда увидела, это бросилась ко мне и принялась помогать встать. «Тебе плохо? Не молчи же!» – потребовала она. «Просто устал, не переживай», – попытался успокоить ее, но как бы не так. «В смысле устал? Ты на ногах то еле стоишь. Пойдем, я помогу тебе дойти». Она закинула мою руку себе на плечи и повела к квартире. «Что это за тренировка такая, что после с нее возвращаются в таком виде? С ума сошел, что ли?» У меня не получалось даже слова вставить, вопросы с упреками из девушки лились нескончаемым потоком и так продолжалось, пока не оказались в квартире, где она, не слушая моих вялых возражений, стащила с меня верхнюю одежду, а потом затолкала в душ. «Дальше сам разденешься?» Я кивнул, «отлично, а потом постой под холодной водой, потом снова горячей и так несколько раз. Давай, не тормози, а то мне на работу пора, но я не уйду, пока не увижу, что ты пришел в себя». После чего дверь была закрыта, а я все еще пребывая в шоке от такого напора, стал делать, что сказали. Отхлынувшие холодной водой излейки мышцы поначалу свело так, что только скрипнул зубами, но постепенно их начало отпускать. Постояв так полминуты, переключил на горячую и уж под ней находился, пока можно было терпеть. Все это повторил несколько раз, отчего тело горело, но теперь не было таким вялым и скрюченным, как в начале. Должен признать, от такой заботы Аманды внутри было приятно и хорошо. По девушке было видно, что она в тот момент не на шутку испугалась и искренне переживала. Надо будет как-то отблагодарить за заботу. Может, в ресторан сводить или в кафе, а можно в кино, хотя лучше что-то другое посмотреть, интересных мест в городе предостаточно. И почти сразу сам же себя и осадил. Так, стоп, это слишком на свидание похоже. Забудь и не порть хорошие отношения. Контраст холодной и горячей воды мне здорово помог. Скрученные мышцы отпустила. Они постепенно расслабились, и из душа я выходил уже в нормальном состоянии. Ну хоть сам вышел, уже хорошо. Посмотрела на меня Киллиан, только мог бы и одеться. Не обязательно мне демонстрировать, что ты спортивный мальчик, я и так это прекрасно помню. Забей и не обращай внимания, мне было просто лень суетиться, на мне было только намотано полотенце. Она сидела за столом и пила кофе, кроме этого девушка умудрилась наделать мне тостов, поставить рядом с ними масло и джем. При виде еды в животе у меня заурчало. «Ты же знаешь, что просто прелесть», — спросил через минуту набитым ртом. «Говори такое почаще», — улыбнулась она. «А теперь серьезно, что это было сегодня с тобой? Новый режим тренировок и тренер», — ответил ей, намазывая уже третий тост. «Не переживай, такое только в начале будет, а потом организм адаптируется и все будет нормально. Надеюсь, а то мне не улыбается тебя в таком виде по утрам видеть, и к тому же я как-то предлагала вместе заниматься. Так вот, можешь забыть, мне таких тренировок даром не надо, лучше как-нибудь сама, в фитнес-клубе», — недовольно сказала девушка. «Ладно, если с тобой правда все нормально, то я побежала. На работе завал, даже вчера на такси домой приехала. Метро уже не работало, когда освободилась. Береги себя и спасибо за завтрак, буду должен», — сказал с набитым ртом. «Это даже не сомневайся», — Аманда улыбнулась и чмокнула в щеку. «Я даже знаю, как отдашь свой долг, но об этом потом. Все, я убежала». Дверь квартиры хлопнула, а девушки не стало. Спохватившись, я посмотрел на часы. «Блин, тоже опаздываю». Спешно допил кофе и убрал остатки еды в холодильник, поспешил переодеваться. Опаздывать не стоит, а то потом со Снежаной придется встречаться. С этим даже до нее было строго, а уж при ней тем более, в особенности со мной, проверять ее слова о том, что больше не интересен, как-то не хочется. Я успел. Пришлось, конечно, пробежаться немного от метро, хорошо уже пришел в себя от тренировки, но успел. На последних минуты влетел в класс, чем вызвал пару удивленных взглядов и, что удивительно, улыбок, не ехидных, а вполне нормальных. Еще вдвойне было неожиданно отсутствие даже одного ехидного комментария, но тут можно списать на то, что кота не было. Этот хорек не упустил бы возможность распустить язык, хотя в новых обстоятельствах не факт, конечно, но что-то я сомневаюсь в его благоразумии. Плюхнувшись на свое место, я начал готовиться к уроку. «Не тот урок», — раздалось от соседней парты. «Чего?» — повернулся на голос. «Это вообще было за гранью фантастики. Чтобы Айка Кабайси дала мне совет, это должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. Во-первых, она была близкой подругой Минка. Во-вторых, второй после нее по популярности, хотя сравнивать их было некорректно, потому как внешне они сильно отличались». Если Ватанабе имела яркую и немного дикую красоту, то Айка была девушкой, про которую обычно говорят изящная, утонченная красота. Семья ее тоже во многом необычна. Они не входили ни в один из кланов, но это не отменяло того факта, что при случае могли серьезно усложнить жизнь многим. Им принадлежали несколько компаний, которые занимались высокими технологиями и самыми передовыми разработками, не единожды входя в различные топы по богатству и могуществу. Ко всем перечисленным моментам сама девушка была сверхом с очень сильным даром воды, и подозреваю, что она уже перевалила середину ранга адепта. Было несколько случаев, которые натолкнули меня на эту мысль. Кстати, она была одна из немногих, к кому у меня не было вообще претензий, потому как своей властью девушка не пользовалась, задеть меня не пыталась, просто не замечала или делала вид, что не замечала. «Ты в школьный чат совсем не заходишь? Вчера вечером пришло новое расписание и сейчас у нас высшая математика», — пояснила Айка. «Гадство, ее же совсем сегодня быть не должно», — потом опомнился. «И да, спасибо, пожалуйста». Этот маленький диалог вызвал жгучий интерес со стороны учеников, а в особенности Минка, которая пару раз недовольно оглянулась на подругу, а потом что-то напечатала на телефоне, а у Кабайси пиликнуло уведомление. Айка посмотрела и затем немного ехидно улыбнулась и сама быстро застрочила ответ. «У меня есть запасная чистая тетрадь, надо?» Снова обратилась она ко мне. не откажусь, не совсем понимал, что сегодня происходит. Она порылась в своей сумке и достала тетрадку, но что это была за тетрадка? С розовой обложкой, на которой были картинка котиков и каких-то цветочков, наверное, более девчачьей вещи не существует. «Миленько», — сказал, держа двумя пальцами это, — «мне тоже нравится». При этом девушка всеми силами пыталась не рассмеяться, но раз тебе понравилось, то и дальше тебя не смутит. Глянув на нее, я понял, что это еще не все сюрпризы. «Мать твою», — это было сказано по-русски, но по интонации так было понятно. Айка все-таки не выдержала и рассмеялась. Вся причина моего шока и ее веселья была в том, что не только обложка у этой тетради была такая девичья, но и листы были не менее такими же, на их полях были различные сердечки, котики и цветочки, а еще поцелуйчики и прочее. Все бы ничего, но у преподавателя высшей математики была привычка собирать тетради после урока и проверять, что мы там написали. Представляю его выражение лица, когда я ему это сдам. Не понравилась тетрадка? И так хлоп, хлоп глазками, можешь вернуть. Поздно, учитель уже входил в класс. «Спасибо», — негромко сказал и покосился на нее. Она просто подмигнула. Мир сошел с ума. Урок начался, и дальше стало не до разговоров. Учитель этого предмета был строгий и авторитетов не признавал. У него из класса мог вылететь любой ученик, и неважно, кто его родные, из какой семьи. Ему было плевать. Для него были важен только знания по его предмету и то, как ученики учатся. Все остальное не имело значения. Пришлось срочно заполнять титульный лист, а потом спешно записывать тему урока. К середине темп немного выровнялся, а когда пошли самостоятельные задания, стало все на свои места, пока не случилось это. «Танака, ты давно не был у нас у доски, потому прошу и можешь захватить тетрадь, чтобы пользоваться, если вдруг забудешь». С соседней парты раздались отчаянные попытки сдержать смех, но получалось не очень, и у Эльки периодически вырывались смешки. «Я не забуду, учитель, мне не нужна тетрадка», — поднялся я со своего места. «Все равно возьми, я хочу посмотреть, что ты там написал. Отомщу, клянусь, этого я не забуду». Пришлось подчиниться, а на эту девчонку только бросил хмурый взгляд, отчего она распахнула свои глазища и состроила самое невинное личико. Если до этого основная масса класса не обращала внимания, что происходит сзади, то теперь на мне сконцентрировались все, вернее даже не на мне, а на том, что держал в руках, и чем дальше, тем больше на лицах одноклассников стало появляться улыбок. Вот она бы вообще спрятала лицо в ладонях, и ее плечи вздрагивали, но вряд ли она плакала, если только от смеха. «Ну, что тут у тебя?» — протянул руку учитель за тетрадкой. А когда получил ее в руку, то поначалу мгновение рассматривал, потом посмотрел на меня, потом снова на тетрадь, хмыкнул и затем открыл страницы с записями, после чего залип уже там, рассматривая все эти сердечки и котиков. «Не ожидал, что для моего предмета ты выберешь такую тетрадь, Танака», — ухмыляясь, спросил он, «только не совсем понятно, он тебе так нравится или ты его так ненавидишь, сука? Теперь любой ответ ставит меня в дурацкое положение. Скажу «нравится», признаю свою любовь к этим мимишкам и прочему, а скажу наоборот. Хотя лучше такого, учителю не говорить, иначе будет. Хотя ничего уже не будет, он меня просто сожрет». Класс замер, а мой взгляд остановился на виновнице всего этого. Айка же, видя, что смотрю не очень добро, взяла и послала воздушный поцелуй. «Что вы, учитель, ваш предмет для меня один из самых любимых. Старая тетрадь закончилась, и я взял эту, лучшую, что у меня есть». Смех покатился по классу. «Ну что ж, я рад», — он был доволен. «Так, класс, тихо, продолжаем урок. На доске написано задание, которое вам надо решить. Прошу», — он указал рукой. Заданием я решил, получил похвалу и вернулся на свое место, но до самого конца еще ловил на себе взгляды и легкие смешки, которые нервировали. Хотелось придушить кое-кого. Обеденный перерыв длился почти час, за который ты успевал пообедать и отдохнуть, чтобы набраться сил к следующим урокам. Кто-то проводил время в клубных комнатах, кто-то в столовой, а некоторые, как, например, я, поднимались на крышу. Там была организована тоже своего рода зона отдыха. Стояли лавочки, несколько столиков, даже были зеленые насаждения в больших горшках. В обычное время здесь было довольно много народу, но сегодня, к обеду, погода испортилась, небо затянуло тучами и дул прохладный ветер, который выгнал с крыши всех. Наверное, первый раз было такое, что здесь был только я. Для меня погода вполне нормальная, а отсутствие других учеников было на руку. Бросив сумку под голову, Я улегся на лавочку и прикрыл глаза, погружаясь в состояние близкое к чуткому сну. Думал, удастся подремать, но мои планы накрылись медным тазом. Не боишься проспать или простудиться? Хотя ты же сверх, мы не болеем простудой. Айка, приоткрыв один глаз, что должно было произойти, чтобы ты вдруг начала со мной говорить? Много или немного, зачем гадать, если мы уже общаемся? И убери ноги, я присяду. Покой мне только снится, пришлось садиться, чтобы дать девушке место. Я надеялся поспать, недовольно посмотрел на нее. Ты слишком много спишь и много думаешь вместо того, чтобы действовать, и еще не замечаешь самых простых вещей. Странные слова, из которых я ничего не понял, честно признался. Откуда тебе знать, сколько я сплю, о чем думаю и чего хочу? Ну так расскажи, я сейчас здесь, время свободного у нас тоже хватает. Обещаю, буду слушать внимательно. Она подняла палец вверх, давая обещание. С чего бы это? Удивился такой заявке. Мы не друзья и до сегодняшнего дня не общались. Может, ты прямо скажешь, что надо и закончим ходить вокруг? А, нет, улыбнулась она, это скучно. Вот с тетрадкой было весело. Угу, я был в восторге. Буркнул на это и достал бутылочку сока из сумки и сделал пару глотков. Потом глянул на смотрящую на меня девушку и протянул ей. Айка приподняла одну бровь, но потом бутылочку взяла и, не переставая смотреть на меня, медленно отпила из нее и затем вернула мне назад. Это было ненормально и очень странно. Девушка не вытерла горлышко бутылки после меня перед тем, как пить. Если в моей стране на такое никто не обратит внимания, то здесь, если бы кто-то стал свидетелем такого, то вполне мог решить, что мы вместе. А ты в курсе, что Минако больше не вместе с Ичиро? Спросила она, продолжая улыбаться чему-то своему. Она его бросила вчера, хотя бросила это громко сказано. Этот дурачок правда поверил, что у них что-то будет. Насколько я знаю, это ее родителям нужно было зачем-то, чтобы все так думали, а как только его вчера отстранили от учебы на месяц, она с ним и порвала. А мне ты зачем это говоришь? Бросила одного, найдет другого. Уже нашла, вернее, не совсем так, но выбор она сделала. Девушка посмотрела на меня. Хочешь узнать, кто это? Не особо, пожал плечами, уверен, что там длиннющая родословная с кучей знатных предков и миллиардами на счетах. Хм, все не точно, в отношении его. Предки точно есть, они у всех есть, и степень знатности каждый определяет по-своему. Денег, не знаю, там скорее хорошие перспективы. Айка откинулась на спинку лавочки, а потом, сказать или сам узнаешь, а в чем разница? Зачем мне эта информация? Если сможешь угадать, она неожиданно наклонилась ко мне и закончила, то получишь награду. Бам! В голове всплыли строчки, что мне уже однажды писали. Она кицуне, но как так может быть? Я же тогда при помощи дара почти узнал. Хотя если подумать, я тогда увидел, как она на названное имя просто вышла из сети, а потом заблокировала контакт мой. Ничего не понимаю. А как тогда Снежана узнала, что я разрываю сделку? Я же был уверен, что пишу Минако. Это ты, кицуне. Ошарашенно посмотрел на девушку, которая рассмеялась и снова откинулась на спинку лавочки. Но как тогда? Сделка, перебила она, я просто переслала сообщение Минако и все. Только это уже не важно, тот договор утратил силу. Она протянула руку и провела своими коготками, слегка касаясь, по моему затылку, потом по шее и спустилась на спину. Готов заключить новый? Ты ведь помнишь, какая награда тебе была обещана? Я не отказываюсь от своих слов. Вот от кого я точно не ожидал такой игры, так это от нее, и должен был признать, что девушка просто мастерски все подстроила, сбила со следа, вернее, увела его совсем в другую сторону. Сейчас я был уверен на все 100%, что подстава с тетрадкой была совсем не случайна, а просчитана от и до этой девушкой. Теперь было непонятно, от чего больше бегут мурашки по коже, от руки девушки, которая продолжает перебирать пальчиками по моей спине, или от того, насколько она оказалась коварна. «Зачем тебе это?» В горле пересохло. «Ты мне нравишься», просто сказала Айка. «С первого дня, то, как ты держался против всех, произвело на меня впечатление. Останавливало только то, что я сверх, а ты всем говорил, что простой человек, без сил. Это так важно, иметь силы. Конечно, не будет счастливых отношений, когда настолько большая разница между людьми. Это еще может быть возможно, когда девушка простая, а парень одаренный, но никак не наоборот. Она права, я бы точно не смог быть настолько ниже своей избранницы, Кто бы что ни говорил, и никакая любовь не сможет помочь в этом случае. Кстати, хочу сказать, что мне понравилось, как ты танцуешь, и не только. Танцуешь? В каком смысле? Да ладно, да не может же быть, чтобы она была везде. Я повернулся к ней и наткнулся на девушку, которая откровенно веселилась от всего происходящего. «Что?» – спросила Айка. «Вот в прошлый раз честно была случайность, я просто увидела тебя и не удержалась, зато теперь ты знаешь, ради чего стоит постараться». «Это немыслимо», – покачал головой. «И это только начало», – она придвинулась ближе, притом руку с моего затылка так и не убрала, продолжая пальчиками перебирать волосы. «Дальше будет еще интереснее и интересней, но сразу говорю, на легкую победу можешь не рассчитывать. А если мне это не надо и ты меня не интересуешь?» Постарался сосредоточиться на мыслях, но меня сбивала эта лисица, которая сидела уже очень близко, а губы ее были очень заманчивы, и в памяти всплывал тот поцелуй. «У тебя нет выбора, потому как тебя выбрала я», а потом ее пальцы сжались на моих волосах, а губы впились в мои. «Если бы кто-то нас сейчас увидел, то не поверил бы своим глазам. Одна из самых популярных девушек школы, близкая подруга Минако Ватанабе, сидела рядом с парнем и целовалась с ним. «Это только начало», — сказала она, — «когда все-таки оторвалась от меня, сможешь отгадать и получишь намного больше, но не затягивай с этим, ты не захочешь узнать, что будет, если я пойму, что ошиблась с выбором». После чего быстро вскочила с лавочки, поправила юбку, и вот она уже снова невинная красотка, которой хочется любоваться. «Я помогу тебе, немножко, чтобы быстрее угадал. Ты знаешь этого парня и довольно неплохо», после чего рассмеялась и ушла с крыши. «Что это за херня вообще была?» В полном обалдении пробормотал я. Понятно, что играть в дурацкие ее игры я не собирался. Только этого мне для полного счастья и не хватало. Айка, конечно, девушка красивая, как оказалось, еще очень умная, но отвязавшись от Ватанабе, мне не улыбается встревать в неприятности с Кабайси. Не, не, я лучше буду шляться по опасным районам по ночам, чем иметь с вами дело, так больше шансов выжить. Приняв такое решение, подхватил рюкзак и отправился на уроки. Желание спать пропало совершенно. Оставшиеся уроки прошли довольно нервно. Неожиданно оказалось, что Айка теперь сидела всегда за соседней партой. Даже если раньше там сидела или сидела кто-то другой, то теперь она. Не единожды я чувствовал на себе ее взгляд, только стоило мне посмотреть на нее, как девушка делала вид, что смотрит совсем в другую сторону или в учебник. Изменения в ее поведении заметил не только я. Видел, как Минако отводила ее в сторону на перемене и о чем-то недовольно говорила, на что Кабайси только хмыкала. Что там был за разговор, я не понял, но его итог сжег мне горсть нервных клеток. Всегда и на всех уроках я сидел в крайнем ряду, Кабайси получается в среднем, а Ватанабе ближе к первым партам, но на последнем уроке обнаружил Минако прямо перед собой. «Да вы издеваетесь», – пробормотал, не ожидая ответа, но неожиданно его получил. «Замолкни», – прошипела Ватанабе, – «я тебе еще это припомню». «В смысле?» Походу на обеде съели что-то не то и дружно у них крыша поехала. Вслух я предпочел промолчать, тем более учитель был уже на месте и время разговоров закончилось. Мне оставалось только держать активным дар весь урок, потому как не хотелось вляпаться на ровном месте, что вполне могло случиться. Между подружками пробежала кошка, а я был теперь между ними. Окончание занятий я воспринял с огромным облегчением и уже собирался уходить, когда Айка неожиданно предложила: «Тебя подвести? За мной уж приехал водитель, ждать не придется». «Айка, я тебя предупреждала», — нахмурилась Минако, — «не лезь, тем более мне надо поговорить с ним». Два предложения, но сказанных не в то время и не в том месте, способны довольно сильно испоганить жизнь человеку. Эти дуры не посчитали нужным убавить громкость своих говорилок, и теперь весь класс, который еще не успел собраться, слышал, что одна предлагает меня подвести, а вторая стоит и угрожает ей за это. Я уже сейчас видел, как на мне скрестилось несколько взглядов, и они мне ничего хорошего не обещали, наоборот, в них виделась моя смерть, притом мучительная. «Слушайте меня очень внимательно, потому как больше говорить не стану, стараясь сдерживать свое раздражение», — сказал я. «Не знаю, что за игру вы затеяли, но играйте без меня». «Все слышали», — хмуро посмотрел на класс и указал на девушек, — «они ваши. Дел у меня с ними нет и не будет, а если кто-то вобьет в свою тупую башку, что это прекрасная возможность отыграться на мне, сразу может заказывать себе полный перечень ритуальных услуг, потому как больше такое не прокатит. Все ясно. Если надо было, я был готов сцепиться сейчас со всеми, но не допустить втягивания себя в очередные интриги между родами, а то, что это были они, не сомневался. Потому лучше сейчас, сразу разобраться со всем этим и пресечь, чем потом долго и нудно разгребать кучу дерьма, в которую непременно превратится вся эта ситуация. «Это ты типа убить угрожаешь?» – спросил Макота. «Здоровый парень и вечный дружок Кота. А ты сомневаешься, что у меня рука дрогнет?» «Да нет, я вполне верю. Он был расслаблен, мы тебя поняли. Лично мне нет дела до твоих дел с ними, даже если они у тебя и были». «Отлично», – кивнул на это, после чего подхватил рюкзак и направился на выход. «Надеюсь, они от меня отстанут. Девчонок имею в виду». В зал КГВ я приехал в крайне раздраженном состоянии, и если до этого у меня стало получаться себя контролировать, то из школы я вышел почти на грани. Успокоиться не получалось всю дорогу. Бесконечно в голове всплывали одни и те же вопросы. Что от меня всем надо? Почему просто не оставить в покое и жить своей жизнью? Сука. Мало было Ватанабе, так теперь добавилось и Кабайси. Было бы куда звонить, уже позвонил бы и спросил. Что вам надо, твари? Дайте жить спокойно. Пришлось выйти из метро на одну станцию раньше и дальше идти пешком, потому как в вагоне уже начали на меня коситься. Непонятно, что они увидели, да и плевать мне было в тот момент, хотя готов поклясться, что ничего не говорил, руками не махал, а просто стоял, привалившись плечом к поручню, и был, возможно, излишне хмурым, а так больше ничего. Вот только, что-то людей смутило, и под конец они стали потихоньку от меня отходить, насколько позволяло расстояние. Вот чтобы никого не смущать, я и вышел на улицу. Свежий воздух немного смягчил накал страстей, но до конца не остудил. «Что случилось?» – спросил Акира, стоило ему меня только увидеть. «Нормально все», – буркнул ему в ответ и огляделся. Это было довольно большое помещение, разделенное на зоны занятий. Была зона единоборств, там висели различные груши и стоял ринг. Была зона для силовой тренировки с разными тренажерами и прочими снарядами. «Не смотри пока туда, сегодня мы будем заниматься в другом месте», – перехватил мой взгляд Агава. «Пошли покажу, где раздевалки, а потом и место занятий». Раздевалка была самая обычная. Шкафчики, душевые и все, а вот место занятий удивило. Оказалось, здесь был еще один зал, небольшой, но пол был полностью застелен упругим материалом, по стенам крепились полочки, на которых стояли различные благовония. Сейчас тлело только на одной из них, и запах был довольно приятный, а еще играла тихая расслабляющая музыка. «Садись и рассказывай», — сказал Лагова, указывая прямо на пол. «Силовых тренировок на сегодня достаточно, потому скорее будет что-то похожее на медитацию, но вначале я хочу знать, что вызвало твое такое состояние». «Зачем? Не хотел я говорить на эту тему, это личное и к делу не относится». «Ты не прав, как раз относиться», — спокойно сказал мужчина. «Твоя энергия ведет себя необычно. Если раньше она была у тебя почти всегда в районе головы, то сейчас она сосредоточена в районе солнечного сплетения, я бы даже сказал, сконцентрирована там». «Разозлился я», — ответил ему, — «бывает у меня такое, часто, особенно когда ставит себе целью действовать мне на нервы». «Часто говоришь, а ничего странного не замечал в эти моменты? Может, люди начинали себя вести по-другому или как-то не так? Если только сегодня», — нехотя признался, — «когда сюда ехал пассажиры, в какой-то момент стали от меня потихоньку отходить». «А что ты в этот момент делал? Что чувствовал?» — живо заинтересовался Агава. «Вспоминай, в нашем деле любая мелочь важна». Я задумался. «Что я тогда делал?» «Ничего, просто стоял». «Чувство? Ну только если это. Ничего не делал, стоял, а ощущал злость, обиду. Хотелось выместить все это на чем-то или ком-то, думал же я о том, как меня достали все, кто продолжают лезть в мою жизнь, пытаться использовать, подчинять и диктовать свою волю. Меня бесит, что я почти ничего не могу сделать с этим». Резко выдохнув, я попытался успокоиться. «Агава не виноват, чтобы выплескивать на него весь этот негатив. Ты стараешься себя сдерживать и контролировать в такие моменты?» — последовал новый вопрос. «Раньше нет, но после смерти родителей начал, пообещал им, что буду стараться, и даже стало что-то получаться, почти не срываюсь, сегодня просто что-то нашло». «Угу», — он поднялся, — «планы меняются. Пошли». Ничего не понимая, я также встал и пошел за ним. В главном зале Акира подошел к самой большой груше, которая даже на вид была очень тяжелая и твердая. После чего он оглянулся и, заметив, что искал, отправился к дальней стене, а я остался ждать. Тренер вернулся с какими-то монструозными утяжелителями и бинтами, которые наматывают на руки, перед тем, как работать с грушами или выходя на спарринг. «Мотать умеешь?» Я кивнул, «тогда мотай и побыстрее». Его пренебрежение, проскользнувшее, когда сказал «побыстрее», кольнуло ухо, но я промолчал и молча намотал бинты, отец еще научил, как правильно. После чего Агава надел мне на руки и ноги утяжелители. Они оказались охрененно тяжелые, даже с моей возросшей силой они очень сильно тянули руки вниз, а ноги будто прилипли к полу. «Бей», — последовал приказ. «Да какой бей, если я руки поднял с трудом?» Я приказал: «Бей, слабак», — презрительно выплюнул Акира, а затем мне неожиданно прилетела пощечина. «Охренел», — возмутился на это. «А что, не нравится? Только сделать ничего не можешь? Слабак, который даже за себя постоять не может, способен лишь на то, чтобы жаловать на свою несчастную жизнь, на то, что в школе обижают, девочки не любят». Я сказал: «Бей». Бам, еще одна оплеуха прилетела по моей голове. Я смотрел в эту ненавистную рожу узкоглазого ублюдка, который вначале навесил на меня это дерьмо, а теперь пользуется моей беспомощностью. Как же мне хотелось дотянуться до него всем, чем только можно, а потом бить по этой роже, до тех пор, пока его гнилая тыква не развалится на мелкие кусочки. «Может, мамочку позовешь, или папочку?» «Точно, я совсем забыл, они же подохли», — усмехнулся Агава. «Моргава», и я сорвался с места, не чувствуя веса. «Удар, еще удар». Враг успевает уклониться, но я знаю, где он будет. «От меня не уйдешь». Он уклонился еще раз, и еще, но тебе не сбежать, я уже рядом. «Ты сдохнешь, сдохни, сдохни. Что-то мешает, и я промазал. А-а-а-а, с дороги. Ну где же ты? Где? Дар, точно, он поможет найти». Внутри меня был пожар из жажды добраться до врага и лютой ненависти к нему. Шаг, еще шаг, ну где же ты? Ну, сильнейший удар тока, и меня всего затрясло. В этих штуках оказались не слабые шокеры, которые сейчас прогоняли через мое тело кучу вольт, но я не сдавался и пытался их содрать. Не получилось. Пока я на них отвлекся, Агава подкрался сзади и слегка ударил куда-то в область шеи. Свет для меня пропал мгновенно. Успокоился, раздался надо мной голос, когда я очнулся: «Давай помогу подняться и прости за то, что наговорил, так было надо». Я открыл глаза и увидел протянутую ко мне руку, секундная задержка, и я протянул свою. «Не надо так больше делать и родителей трогать не надо», — буркнул ему. «Я и раньше дрался в основном из-за того, что кто-то пытался оскорбить мою мать, а сейчас мне реально хотелось тебя убить». Я потер шею, это страшно. «Я понимаю, но так было нужно, было видно, что Акира правда раскаивается, зато теперь могу сказать, что ты не простой сверх, ты абсолют, или если по-другому, то универсал». «Угу, 10 раз прям». С трудом верилось. «С чего ты взял?» «С того, что двумя направлениями могут управлять только они». Он помялся. «Алекс, ты можешь сказать, в чем твоя основная сила? Хотя нет, не надо, это твой секрет, лучше скажи, на что она влияет в тебе, например, усиливает, когда ты ее применяешь». «Нет, внешне вообще никаких проявлений, можно сказать, начинаю думать быстрее». «Вот тебе и подтверждение того, что я сказал». Видя мое непонимание, Акира постарался объяснить: «Вспомни утяжелители, вначале ты даже не смог толком сдвинуть, а когда разозлился, то вообще перестал их замечать, и груши отлетали с твоего пути как пушинки. Все это время энергия в тебе была распределена по всему телу, а не как раньше в одном. Даже сейчас она тебя продолжает подпитывать, в противном случае ты бы из пола встать не смог после такого». Я в восторге, огрызнулся на это все: «Были проблемы, а теперь вообще полная задница. Ты не прав, наоборот, все может быть очень хорошо. Что вообще знаешь про абсолютов? Что они ни на что не годны в плане силы? Больше не знаю». «С одной стороны да, но вот с другой», — он хмыкнул. «Я в своих изысканиях в свое время много с кем общался и немало информации собрал. Садись, приходи в себя, а я детали расскажу. Вот ты, например, знаешь, как одаренный силой управляет, что у него для этого служит и как сила по телу перемещается и прочее такое. Понятно, не знаешь. Не буду вдаваться в научные изыскания и сыпать терминами, главное здесь следующее. В теле сверха, с момента его пробуждения начинает формироваться сеть каналов, которые со временем становятся прочнее и разветвленней, что позволяет использовать больше силы. Развитие идет долго и трудно, это я про тех сверхов, кто одним аспектом управляет, прибавь сюда само пробуждение в относительно взрослом возрасте, когда тело уже развито. У абсолютов, те, кто пробудился стандартно, все намного сложнее, им сила многих аспектов подчиняется, притом даже те, которые конфликтовать должны, как огонь и вода, например. Каналы в разы сложнее должны быть, и если обычный одаренный до середины ранга адепта сможет при должном упорстве, например, за 3 или 4 года дойти, то универсалу для этого надо лет 15. И что, пока я от него услышал, что все очень печально, а то, что ты скорее всего родился пробужденным, каналы твои росли вместе с твоим телом, пояснил он, когда я, наблюдая за простыми сверхами, то их сила движется в них как кровь по венам, это если грубо, а твоя сплошной волной, твои каналы уже развиты и создали настолько сложную систему, что отдельные потоки не различаются. То есть по идее ты должен управлять и другими аспектами на том же уровне, как и своей основной силой, что ты сегодня и продемонстрировал. У твоей дочери также? Да, хмуро кивнул Логово, и это большая проблема. Догадываешься какая? Если узнают кланы, нам конец. Что-то вроде так, не доставайся же ты никому. В точку, никто не будет терпеть потенциальных мастеров на свободе, притом универсалов. На минуту воцарилась тишина. Что предлагаешь? Я не выдержал первый. То же, что и раньше, обкатываем на тебе развитие и максимально скрываем все, что сейчас узнали, другого пока ничего не остается. Алекс, прошу об одном, держи себя в руках и постарайся себя не выдать, потому как пострадаешь не только ты, но и моя семья. Постараюсь, хмуро кивнул на это. А что это было, кстати, со мной сегодня? Что за аспект? Чистая сила, замешанная на безумии, превращается в это. У вас даже научились такое использовать и очень неплохо. Бойцы из таких получаются превосходные, если не сгорят, конечно, в процессе, так что ты с этим не злоупотребляй и больше не стоит орать их клич. Какой клич? Ты о чем? Не понял его в этот момент, потому как ничего такого не помнил. Забудь, странно как-то он ответил на мой вопрос. И давай уже по домам, мне надо серьезно подумать, встретимся завтра на стадионе, может что и надумаю. Ладно, не стал заострять внимание на его уходе от вопроса и поднялся, тогда до завтра. До завтра и не держи зла за сегодняшнее, правда так было нужно. Он поднялся вместе со мной, нормально все, ухмыльнулся, до встречи, мастер. До встречи, ученик, ответил он тоже ухмылкой. Глава 8. Наконец-то дома. Пока добирался из зала, мне стало как не очень хорошо, голова раскалывалась, тело слушалось не очень и вообще было похоже на то, что вместо мышц у меня сейчас там сплошное желе, которое грозилось растечься по всему телу. Понятно, что в таком состоянии я снова уселся на пол лифта, пока поднимался на свой этаж. Повезло, что в этот раз меня никто не увидел и не встретил, не было никакого желания говорить и что-то объяснять. В квартире сил хватило, только чтобы скинуть обувь и добраться до кровати, а там уже просто упал на нее и мгновенно вырубился, хотя думаю, что уснул я еще в тот момент, когда только начал падать. Утро добрым не бывает. Это выражение для меня сегодня расцвело новыми красками и приобрело более глубокий смысл. Состояние почти не улучшилось, тело ломало, бросало то в жар, то в холод, а еще я понял, что пропустил проверку Минека. Наверняка она приходила, но я, понятно, не открыл, и девушка могла подумать все что угодно. Кое-как поднявшись с кровати, чуть при этом не упал, запутавшись в одеяле, я добрался до будильника и наконец выключил его. Наступившая тишина после этого показалась оглушающей, но мне это было в радость. Больше не отдавало в голове от мерзкого пиликанья. Дальше мой путь лежал к холодильнику, холодный сок помог еще немного прийти в себя. Теперь сил хватило, чтобы найти свой телефон, который оказался выключен, хотя скорее всего села батарея. Воткнув в него шнур от зарядки, я, как столетний дед, шаркая босыми ногами отправился в ванную комнату. Как бы плохо не было, но организм требовал обычных утренних дел, сволочь. Справившись с этим, встала другая задача – забраться в душ. Раздевался я, опираясь о стену, потому как сил не было, а в кабинку забирался максимально сосредоточенным, потому как любая ошибка с моей стороны грозила перерасти в падение лицом в пол. Мне этого не хотелось, потому понемногу, рассчитывая каждое движение, все-таки оказался под лейкой душа, а потом включил воду. Настроив ее на прохладный режим, с облегчением опустился на пол и привалился к стене, глаза закрылись сами. Сколько я пробыл под водой непонятно, потому как в какой-то момент меня снова одолел сон или сознание потерял, разница небольшая. Когда пришел в себя, то меня уже почти колотило от холода, радует, что хотя бы не заткнул сливное отверстие, иначе 100% затопил бы нижних соседей, а с этим здесь очень строго, можно на такие деньги влететь, что замучаешься выплачивать. Пусть у меня сейчас стучали зубы, но самочувствие улучшилось, во всяком случае больше не казалось, что разваливаюсь на куски. Довольно резво поднявшись и выключив воду, я кое-как вытерся и поспешил в комнату. Мне срочно нужно было что-то горячее, а еще просто необходима сухая одежда. Пока одевался, сделал крайне поганое открытие. За окном явно был вечер, а это значит, что в душе провалялся весь день, пропустил школу, встречу с Агавой и пропустил возможность заработать на рынке. Уже одетый, пока ждал, когда приготовится кофе, я включил телефон. Перед этим бросил взгляд на часы. Время было 7 часов вечера. Только смартфон включился, как начали приходить уведомления о новых сообщениях и пропущенных звонках, было их довольно много. Я даже поморщился от пиликания телефона, но тут ничего не поделаешь, а в настройках ковыряться, чтобы отключить уведомления, мне было лень. Наконец все пришло и как раз приготовилось кофе. Наполнил чашку, сделал глоток, ощущая, как горячая жидкость прокатывается по пищеводу, успешно борясь с так и не отпустившим меня ознобом. Ладно, сколько можно тянуть, сам себя укорил за малодушие. Первые пропущенные звонки были от Миныка, это и понятно, накануне вечером звонила только она, вот сегодня уже была она, Агава, даже Аманда отметилась, был еще один номер, но мне не знаком. Дальше пошли сообщения. Миныка, в школе сказала, что ты заболел, но сам думай чем. Вчера разбудить тебя не смогла и тебе повезло, что у меня есть ключи, теперь ты мне должен. Аманда, познакомилась вчера с твоей девочкой, интересная, сегодня зайду тебя проведать и только попробуй не открыть, обижусь. Неизвестный номер, в чате писать не стала, Миныка ничего говорит, тебе лучше мне ответить самому или придется приехать. Айка, прелестно, смотря на это все пробормотал я, про ключи это полезно, кабайся мне здесь никаким боком не уперлась, а вот Аманде надо написать, чтобы была спокойна, но сперва, я набрал номер Агавы, который ответил почти сразу. «Что случилось? Куда ты пропал?» – спросил мужчина. «Плохо было, даже в школу не пошел. Похоже, вчера все-таки перенапрягся или еще что-то, но проснулся совсем недавно, причем в душе с включенной водой, рассказал как есть. Моя вина, я должен был предвидеть, что так может быть», – в его голосе слышалось, что он раскаивается, «тогда сделаем перерыв. Завтра на стадион не приходи, дай организму восстановиться». Я тоже так думал сделать, позвонил просто сказать, что не пропал. Хорошо, я обдумал все и есть кое-какие мысли, но это не телефонный разговор. Восстанавливайся и больше ешь, аппетит, я думаю, у тебя скоро проснется. На той стороне послышалось хмыканье, а потом он отключил вызов. Хороший совет, больше есть. Акира будто подтолкнула им мой организм, потому как в животе заурчало и очень быстро я понял, что просто зверски голоден. Несмотря на слабость ринулся к холодильнику, ну как ринулся, захромал бешеной улиткой и так оказался рядом с холодильником, а там начал выгружать из него разные продукты, которые почти не надо было готовить, если проще, то полуфабрикаты. Когда это все оказалось на столе, на меня напал просто дикий жор. Со мной никогда такого не было, чтобы ел все без разбору, даже запивать не всегда успевал, с такой скоростью уничтожал продукты. В это время телефон пару раз пиликнул, но я не стал отвлекаться. Плевать, потом посмотрю, кому там и что надо, у меня дела поважней. Еще не все доел. От стола я отвалился, а по-другому не скажешь, только после того, как там почти ничего не осталось. Не считать же за еду крошки от хлеба и остатки соуса на боксах для полуфабрикатов или огрызки от фруктов. Притом я чувствовал, что вполне не против съесть еще что-нибудь, но боялся, может разорвать, места в животе явно не осталось. Мало того, меня теперь клонило в сон и очень сильно, но спать было нельзя. Вот она бы должна скоро явиться, не стоило давать ей еще больше возможности загнать меня в долги. Это не та девушка, которой можно быть должным, тем более мне. Глянул телефон, сообщения были от Эки, но отвечать не стал. Надежда, что она сама отстанет, еще полностью не угасла, сомневаюсь, конечно, что это сработает, но все-таки, сидел и переваривал то, что съел я минут 10, а потом начал убирать со стола, а заодно и немного в квартире, В частности, поменял постельное белье на кровати, потому как прошлое было все пропотевшее, а пока этим занимался неожиданно, возник вопрос, когда это я успел закутаться в одеяло, потому как, если не изменяет память, сил у меня вчера хватило только скинуть обувь. Кстати, где она? Покрутив головой, обнаружил, что кроссовки стоят на месте, только опять это «но». Я не ставил их туда. Провалы в памяти начали напрягать, и я бы даже сказал, что пугать. Такие вещи так просто не бывают и уж точно просто не заканчиваются. Что с этим делать, пока не знаю, но если начнет ухудшаться, придется идти в больницу, чего, конечно, не хотелось бы. За такими делами и мыслями время пролетело незаметно. Звонок в дверь застал меня, когда уже заканчивал с уборкой. Я уже думала, что снова придется заходить самой, вместо приветствия сказала Минека: «Пустишь, проходи», пропустил ее и захлопнул дверь. Девушка сегодня была одета по-простому, в джинсы, водолазку и куртку, на ногах были самые обычные кроссовки, макияжа минимум, волосы забраны в простой хвост, да и выражение лица у нее было нормальным, без вечной маски высокомерия. «Хорошо выглядишь», заметил ей, «будешь что-нибудь, если только чай», даже голос был спокоен, «у тебя есть, только в пакетиках». «Будешь?» «Да». Минека сняла обувь и прошла к обеденному столу, по дороге сняла куртку и бросила на кровать. Устроившись на стуле, она молча ждала, пока заварится чай и я ей его принесу. «Спасибо», — поблагодарила девушка, сделала небольшой глоток, сама себе кивнула и только потом продолжила. «Снежана не против твоего отсутствия в школе пару дней, справок не надо, тем более ты учишься хорошо и если на учебе не скажутся прогулы, то она готова закрыть на это глаза». «Почему такое особенное отношение?» «Это было неожиданно. Без тебя спокойней, конфликтов почти нет, а как только ты появляешься, то обязательно что-нибудь происходит. Это не моя вина. Я знаю и она знает, никто тебя не винит». Даже не обратила внимания на мой тон Минека. «Ладно, забыли», успокоился я и стал пить из кружки, себе тоже сделал чай. «Я вчера испугалась, что ты умер», неожиданно произнесла Ватанабе и впервые за весь вечер посмотрела прямо на меня. «Ты почти не дышал и был очень холодный, даже пришлось завернуть тебя в одеяло. Ты можешь больше так не тренироваться?» Я смотрел на девушку и не верил тому, что слышал. «Значит, это не с памятью проблемы, просто меня укрыла та, от кого я такого мог ожидать меньше всего». Притом последние ее слова не просто вопрос, а скорее просьба. «Аманда рассказала про тренировки?» «Да, она как раз пришла к тебе, а я растерялась и не знала, что делать, только укрыла тебя и все. Хотела скорую вызвать, когда она пришла. Вместе и решили, что пока не стоит и она присмотрит за тобой, даже ночью написала, что ты уже отогрелся и теперь наоборот очень горячий. Не забудь ее поблагодарить, девушка провела рядом с тобой целую ночь». «И это Ватанабе, вот эта девушка, которая сейчас сидит передо мной и отчитывает, за то, что я не берегу себя, рассказывает, как она переживала, а другая даже сидела со мной всю ночь и все говорится без ехидства, без высокомерия, а самым обычным тоном, словно мы близкие друзья и я ей не чужой. Что-то явно не так или с ней, или у меня с головой, потому как такого не может быть. Почему? Потому что не может и все. Ты сегодня странная», с подозрением уставился на нее, «что-то случилось». «Я сегодня нормальная», слегка улыбнулась она, «это мое обычное состояние. Просто ты часто бесишь, вот и видишь результат своих действий. Это чем интересно я тебя бесил? Начни с моих первых дней в школе, например, когда твой огонь сжигал мои волосы». «Хорошо, если ты этого хочешь», кивнула она, «ты знаешь, как сила влияет на человека? Вижу, ты этим не интересовался. Огонь – это огонь во всем, в жизни, в поступках, в эмоциях одаренного. Ты думаешь, почему я такая в школе с виду холодная? Потому что мне приходится контролировать себя постоянно, иначе буду срываться на любую мелочь». Она вздохнула, «другие ученики это знают, про меня и друг про друга. Нас обучают этому с пеленок, не провоцировать других одаренных на применение силы просто так, контролировать себя и свои поступки. Если бы ты немного понаблюдал за тем, как ведут себя остальные, то много бы понял. Каждая сила влияет по-разному, я вспыльчивая, кто-то резкий и совсем не думает о последствиях, он вначале бьет и потом бьет снова, бесхитростно. Айка пластична как вода, которая может проникнуть в любую щель, так же и интриги она строит, по капле выстраивая свою сеть и когда приходит подходящий момент, сносит мощным потоком как цунами. Мы это все знаем и учимся взаимодействовать друг с другом, Минка посмотрела на меня, но тут берут и суют тебя к нам, чужака и неодаренного, в шатко выстроенную систему. И с первых же дней, вместо того, чтобы попытаться подстроиться, ты пошел напролом. Вспомни, с чего начался наш конфликт. Я просто спросила, кто ты такой и откуда, а ты почти послал меня, одаренную из сильного клана с огненным аспектом. Что ты ожидал получить на это? Не огонь уж точно, буркнул недовольно, и не надо всю вину перекладывать на меня. И не собиралась этого делать, пожала она плечами, все виноваты, твоя вина не меньше. Просто я прошу понять, что по-другому быть не могло, и если ты хоть сколько-то меня услышал, то начнешь включать голову, а не только махать кулаками. Всех ты победить все равно не сможешь и когда-нибудь просто погибнешь по глупости. Понимаешь, для всей этой ситуации у вас существует поговорка «в чужой монастырь со своим уставом не лезь». Что ей на это ответить? Я знаю себя, а вчерашний день преподнес еще сюрпризов, которые непонятно во что выльются. Одно это безумие чего стоит. А если такое случится в школе, или, например, при очередной драке в клубе, где много простого народа, вот и получается, что у меня очередные проблемы. Тогда что делать? Молчать я физически не смогу, сказал девушке, которая терпеливо ждала, и сносить побои мне уже порядком надоело. Ты проучилка-то и доказал, что чего-то стоишь, Танака встали на твою сторону, плюс Снежана вернет прежнюю дисциплину, тебе остается просто самому не провоцировать других и спокойно учиться. Ты шутишь, что ли? Усмехнулся на это. Да ты с Кабайси подставили под своих поклонников, они же теперь с меня не слезут с живого, это я еще про твоего бывшего молчу. Кстати, про вашу выходку, что это вообще было? Айка, ты, вы с ума сошли, что ли? Это между нами, недовольно скривилась она, ты ни при чем. Ну здорово, сказа и допил свой чай, знаешь, вот прям от сердца отлегло, как ты мне это сказала. Тогда как понять вот это? Я нашел последнее сообщение от Айки, а потом подтолкнул телефон к Минка. Она прочитала, а потом нахмурилась, даже губу закусила. В другое время, я, может, и умилился бы, очень это было волнительно, но не сейчас. Пусть и говорил с ней сейчас спокойно, но внутри-то у меня все кипело раздражением. То, что она мне пыталась донести, возможно, и могу понять, но принять не готов совершенно. Единственный выход – стать сильнее и уже бить так, чтобы они тоже начали учитывать мои интересы и особенности. Только так и никак иначе. Что за уговор она упоминает? Кто твой следующий избранник? Вопросом на вопрос ответил ей. Минка растерялась и нахмурилась еще сильнее, а потом вообще поднялась из-за стола. Его нет, она просто пытается тебя запутать. Это ее вечная игра, которую она может вести даже не с тобой, а с кем-то другим, а ты всего лишь элемент во всем этом. А, ну мне такое знакомо, тоже поднялся со стула, совсем недавно в такой участвовал. Там тоже девушка была, которая прекрасно играла, умело направляя мои мысли в нужную сторону. Мне пора, вот она бы отвернулась, забыла тебе сказать, твое наказание закончилось и больше я не приду. Наша семья уладила все с законом, к тебе больше претензий нет. Это было неожиданно и почему-то я чувствовал легкую досаду, хотя должен радоваться. Больше не надо подстраиваться и торопиться домой ко времени, мне не придется пересекаться с Минка нигде кроме школы. Только не было радости, которой я ожидал, а досада была. Я тебе должен за вчера, произнес, смотря как она надевает куртку. Забей, можешь считать, что ничего не было, ответила девушка и направилась к двери, там стояли ее кроссовки. Только я перехватил ее за локоть, когда она проходила мимо меня. Так не пойдет, мне не нужны одолжения и еще, недавно ты сама написала про долг, а теперь отказываешься. Что изменилось? Ничего, пожала она плечами, но руку вырвать не пыталась. Тебе это так нужно? Я кивнул, тогда сам придумай и сделай, я ничего требовать не буду. Я притянул ее к себе так, что она теперь прижималась ко мне. Минка, говори, что тебе надо. Мне надоели все эти игры. Нет, не делая попытки оттолкнуть меня, ответила девушка. Она была так близко и так приятно пахла, что я против воли втянул воздух глубже. Эта девушка была опасна, все ее слова таили в себе двойное дно и могли значить совсем другое, а не то, что ты мог подумать вначале. Каждое ее действие было не просто так, а скрывало в себе смысл, понятный только ей одной, и это злило еще больше. Вторая моя рука уже была на ее талии, но она продолжала стоять и просто смотреть. «Я не хочу быть должным тебе», — приблизились свое лицо к ней. «Я ничего не требую и не прошу, ты свободен в своих решениях, Я почувствовал, что ее руки легли мне на плечи. Оттолкнуть, пусть уходит. Только руки наоборот прижимают ее еще сильней, а голова склоняется ниже, так что губы почти касаются ее мочки. Я могу попросить отпустить меня, ее шепот был прерывистый, шептала она, когда губами водила по моей шее. Попроси и я отпущу, с трудом протолкнул эти слова. Минека отстранила свою голову от меня и мгновение, которое длилось вечность, смотрела мне в глаза. Не сегодня, беззвучно произнесли ее губы, а потом она сама потянулась ко мне. Дальше все слилось в калейдоскоп из чувств и образов, из страсти и желания, которые поглотили нас обоих. Поцелуй, который пьянил как самое крепкое вино, не оставил нам и шанса оторваться друг от друга. Не помню, как избавились от одежды и оказались в кровати. Следующие воспоминания, как мои поцелуи покрывают девушку, а она выгибается навстречу и каждый раз вздрагивает, когда мои губы касаются ее кожи. Минека оказалась невинна, ее болезненный вскрик привел меня ненадолго в чувство, но губы девушки, закрывшие мои в поцелуе, не дали ничего сказать, а ее ножки, обвившиеся вокруг моей талии, только сильнее вжимали в себя, требуя не останавливаться. Кто я такой, чтобы противиться ее желанию? Сколько это все продолжалось, я не знаю. Она оказалась ненасытной и очень страстной, в какой-то момент даже огненной. Хорошо, Минека либо опомнилась, либо еще что-то, но огня я больше не чувствовал. Хватало ногтей, которые норовили каждый раз спустить кожу со спины. Только я был совсем не против этого тогда, наоборот, даже нравилось. Все когда-то заканчивается, девушка уходила, думая, что сплю. Вот она бы быстро оделась и почти уже ушла, но потом тихо вернулась и осторожно, почти невесомо поцеловала, а через минуту дверь тихо щелкнула замком, и я остался один. Еще долго потом лежал и не понимал, как такое произошло, тем более с этой девушкой, которой хотел отомстить или хотя бы просто придушить, да в принципе и сейчас хочу. В прошлый то раз я не собирался с ней спать, поиграть, поставить на место, показать, что она не центр мира, вот что было в планах. А сейчас, что изменилось? Нет ответов и непонятно, что делать со всем этим теперь. Так и уснул без какого-либо решения. Несмотря на такое неожиданное завершение вчерашнего дня, сегодняшнее утро было очень неплохим. Начать можно с того, что я проснулся сам, и слушать пиликанье адового устройства не пришлось, заранее его отключил. Потом бодрящий душ, который перетек в осмотр, а потом обработку спины. Хотя стоит признать, что результат был не настолько страшен, насколько я думал. Болели в основном ожоги, но и то не очень сильно. Несмотря на то, что Агава сказал не приходить на стадион, я вышел на утреннюю тренировку, по этой причине отложил завтрак, хотя есть хотелось просто зверски, но перед занятием спортом наедаться просто верх глупости. С удовольствием вдохнув свежий воздух, я вставил наушники, сегодня хотелось послушать чего-то агрессивного, и накинул капюшон от ветровки на голову, а потом, сразу взяв хороший темп, побежал в сторону стадиона. Там все было так же, и те же пенсионеры, которые сегодня не занимались, а играли в го, и Акира, который был уже на тренажерах. Интересно, во сколько он встает, что когда бы я ни прибежал, мужчина уже здесь. Ты зачем пришел? Я же сказал, чтобы восстанавливался, недовольно сказал мужчина, внимательно меня осматривая. Хочешь себе хуже сделать? Да не могу я дома сидеть, ответил ему, восстанавливая дыхание после пробежки, тем более, что вроде нормально себя чувствую, только есть хочу сильно, уточнил на всякий случай.